Масляные смеси. 38-й рецепт. Масло киличное. В размягченное масло положить протертую через сито киличную массу, добавить лимонный сок, хорошо размешать и сформовать в виде колбасок. Для застывания положить их в холодную воду, а затем завернуть в пергаментную бумагу и хранить в холодильнике. Киличное масло подают к селедке с отварным горячим картофелем и используют для приготовления бутербродов с рыбой. Сливочное масло 400 граммов, кильки 100 граммов, лимонный сок 1 столовая ложка. 39. Масло зеленое. Листья петрушки или шпината хорошо промыть, обсушить и растереть в ступке, добавить туда лимонный сок, соль и размешать. Из полученной массы выжать сок и влить его в размягченное масло. Затем хорошо размешать до образования однородной массы, придать форму брусочков и охладить. Зеленое масло, нарезанное на порционные кусочки, кладут на антрикот, бифштекс, лангет, жареную в сухарях рыбу и другие блюда. Масло сливочное 400 граммов, лимонный сок 2-3 столовые ложки, зелень петрушки или шпината 100 граммов. 40. Масло с сельдью. Филе сельди, вымоченное в молоке или холодном крепком чае, изрубить и соединить с мелко нарубленным пассерованным луком. Потом протереть через сито. После этого туда добавить натертое на мелкой терке очищенное яблоко. Полученную массу соединить с размягченным сливочным маслом, придать форму брусочка и охладить. Масло с сельдью используется для приготовления бутербродов, закусок и холодных блюд. Масло сливочное 400 граммов, сельдь 250 граммов, лук репчатый 1 головка, кислые яблоки 1/2 штуки. 41. Масло горчичное. Размягченное сливочное масло хорошо размешать с горчицей, душистым перцем и солью, придать форму брусочков и охладить. Масло горчичное используется для приготовления бутербродов канапе и для заправки некоторых соусов. Масло сливочное 400 граммов, готовая горчица 1 столовая ложка, перец душистый молотый на кончике ножа. 42. Масло сырное. Сыр натереть на мелкой терке и хорошо смешать с размягченным сливочным маслом, придать форму колбасок или брусочков и охладить. Масло сырное используется для приготовления закусок, бутербродов и для заправки отварных макарон. 43-й рецепт. Масло луковое. Мелко нашинкованный лук спассеровать, влить белое вино и уварить в закрытой посуде. Затем добавить туда мелко нарубленную зелень петрушки, лимонный сок, соль. Смесь размешать и протереть через сито. Влить сливки и соединить с размягченным сливочным маслом. Масло луковое используется для приготовления бутербродов с кильками, селедкой, анчоусами и холодных блюд и закусок. Масло сливочное 400 граммов, лук репчатый 1/2 головки, сливки 1/5 стакана, вино белое 1/4 стакана, лимонный сок 2 столовые ложки, зелень петрушки.